Глава 130. Качаясь в седле, Хаджар смотрел на парящий под ним ковер из зажженных фонариков. Его голову укрывал капюшон, единственная защита от снега. Буран слегка утих, но все еще дул сильный ветер, приносящий с собой снег. Меч Хаджар опять убрал за спину. Он терпеть не мог носить ножны за плечами, так как в таком случае не мог использовать третью стойку техники легкого бриза. Не то чтобы он в принципе мог ее использовать, но все же пока что этот удар оставался его сильнейшим аргументом. Втроем они двигались по дороге, ведущей вниз к перевалу, где раскинулись сотни небольших поселков. Домов на 500 каждый, не больше. По местным меркам, такие селения мало чем отличались от крупных деревень. В канун праздника жители запускали в небо фонарики, которые теперь истелились ковром под горной тропой. Хаджар же смотрел на северо-запад. Там, за раскинувшимся между горами лесом, возможно, разгоралась битва двух сверхсильных существ. Тех монстров, что могут превращаться в людей и свободно ходить среди городов и стран. Они даже детей могут заводить, но только с простыми смертными женщинами. По легендам, рассказанным Хаджару тенью бессмертного, лишь зверь, достигший стадии дикого бога, способен завести детей с практикующей женщиной, ну или мужчиной. А что такое стадия дикого бога? Это миф, легенда, выдумка, которую рассказывают неопытным ученикам в стране бессмертных. Говорят, что зверь стадии дикого бога равен самим богам, в существование которых не верили ни Хаджар, ни тень бессмертного. «Мне кажется, они начали без нас», — ворчал Гелион. «Ты на переговоры идешь или пить и веселиться?» — спросила Лиан. Хаджар был вынужден нехотя отметить, что ей шел наряд дворянки. Нехотя, потому что прежде он воспринимал ее исключительно как бесполое существо, командира лучников, военную единицу, которая прошла вместе с ним через битвы и войну. Сейчас же у него возникал конфликт с парадигмой бытия, ибо вместо бесполого существа он видел вполне себе статную женщину. Женщину, которая очень редко подпускала к себе мужчин. Не потому, что не хотела их общества, просто слишком мало среди мужчин тех, кто достаточно силен, чтобы стоять вровень с практикующей стадией трансформации тела. И еще меньше тех, кто был бы готов связать себя долгосрочными отношениями с военным офицером. Все прекрасно знали, к чему это могло привести. Благо, перед глазами все еще стоял наглядный пример в виде зуба дракона и лунного генерала. «Полезное всегда можно и даже нужно совмещать с полезным», — нашелся Гелион. «Правильно я говорю, сэр генерал. Если ты будешь слишком сильно их совмещать и напьешься до свинского состояния, отправлю в дозор на дальние рубежи». «Вас понял, мой генерал», — кавалерист ударил кулаком в грудь. «Никакого свинства. А по словам Лергона, горянки у балиумцев — чистое загляденье». Лиан закатила глаза и слегка пришпорила коня. Она поравнялась с Хаджаром, оставив мечтательно пыхтящего Гелиона за спиной. Некоторое время они ехали молча. Порой им приходилось отмахиваться от слишком настырных фонариков. Ветер сменился на северо-западный и теперь постоянно задувал в лицо путникам. Вместе с собой он приносил не только снежные иголки, бьющие по глазам, но и эти самые фонарики. Недовольно фырчали кони, не способные понять, почему в воздухе летает огонь. Хаджар не собирался проверять, насколько хватит терпения его четвероногого транспорта. И уж тем более он не хотел узнавать, сможет ли он выжить, если отправиться с крупа лошади в пропасть по ту сторону от тропы. Опустив ладонь на рукоять меча, Хаджар выдохнул. И вместе с этим выдохом от него разошлась волна ветра. Она смела фонарики в сторону и закружила их в безумном вальсе, не подпуская к путникам. «Вы действительно стали намного сильнее, мой генерал», — заметила Лиан. Хаджар никому не рассказывал, что провел в гробнице целый год. Так что для окружающих их генерал действительно вернулся из двухдневного приключения обновленным человеком, с куда как более могущественным мечом и более высокой ступенью в стадии формирования. «Возможно», — ответил Хаджар, не желая и дальше обсуждать эту тему. Лиан поняла намек и замолчала, но уже вскоре она подняла другую тему, более актуальную для них обоих. «Для чего на самом деле вы спускаетесь вниз?» Хаджар повернулся к офицеру. Та смотрела на него ясным взглядом зеленых глаз, в которых не было страха, только уважение и решимость. «Только не рассказывайте мне, что за старейшиной мой генерал!» Лиан погладила все еще фыркающую лошадь по шее. «Я помню вас еще с тех времен, когда вы были помощником Дагара, и ваши действия всегда оказывались не тем, чем казались по первости. Вы обвиняете меня в двуличности, офицер?» «Я бы не посмела, мой генерал», — покачала головой Лиан. «Я лишь говорю, что вы никого и никогда не ставите в известность о своих истинных намерениях. И мне, признаться, не очень хочется действовать вслепую. Особенно, когда мы на территории государства. Особенно, когда мы под взором секты Черных Врат». Хаджар еще раз посмотрел на едущую рядом с ним лучницу. Она не первая, кто догадался о том, что у Хаджара всегда есть запасной план. Первым, кстати, был Дагар. Правда, он никогда не решался поднять эту тему. Вторым стал Неро, но ему Хаджар в последнее время всегда и все рассказывал. Иначе бы он просто не смог смотреть в глаза другу. «Это может быть ловушкой», — наконец ответил Хаджар. «И если это ловушка, которая направлена лично на меня, то я не хочу, чтобы пострадала вся армия». «При всем уважении, сэр, героизм хорош для простых солдат и бардов, но никак не для генерала. Вы подвергаете риску все, наоборот, офицер», — перебил Хаджар. «Я никого не подвергаю риску. Если это действительно ловушка, то чтобы убить меня, им придется собрать монстров со всех павильонов. Ну или сам патриарх должен спуститься сюда, а они этого не сделают». Лиан некоторое время напряженно раздумывала. «Тогда зачем вы взяли нас с Гелионом? После командира Неро и ведьмы Серы я доверяю вам двоим больше всего», — пожал плечами Хаджар. «Я бы взял еще и Тура, но из него не самый отменный боец». «Значит, мы едем в логово врага, и вы сообщаете нам об этом только сейчас?» «Настоящий офицер всегда должен быть готов к бою», — парировал Хаджар. «К тому же это лишь вероятность. С таким же успехом орда монстров действительно может собираться на севере. Или нас зовут на жуткую оргию с жертвоприношениями богам. У горцев всегда странные обычаи, знаю не понаслышке. Или же меня хотят сосватать дочери старейшины. Или же все это ради выпивки и шлюх подстроил Гелион». Хаджар и Лиан синхронно обернулись к кавалеристу. «Чего?» — спросил тот. «Но это самый маловероятный вариант из всех», — повернувшись обратно, вздохнул Хаджар. «И это все ваши варианты?» «Есть и другие», — Хаджар поправил сбрую и дернул за поводья. «И все они могут, а могут и не произойти. Но так или иначе, я буду готов к любому из них». Хаджар слегка сдавил бока лошади, и та ускорила бег. Лиан осталась позади. Она смотрела на теряющуюся в пурге фигуру генерала и постепенно сознавала, почему лунная Лин передала амулет именно Хаджару. Через несколько часов они спустились к подножию. Там их уже ждали.